ребята заходят в кабак. Стойки другие, так мол и так. Железные пальцы вонзились в кулак. Будет работа, так мол и так. Дерутся ребята уже пятый час. Двоих окунули башкой в унитаз. Бармен закрывает оставшийся глаз. Но вот почему-то свет в зале погас. Ударил по струнам худой паренек. Ударил по струнам, в зале умолк. Ударил по струнам, запел микрофон. Ударил по струнам, запел рок-н-ролл. Простые ребята танцуют всю ночь. А парень на пальцы наматывал скотч. Порвались пять струн, но осталась одна. А значит опять рок-н-ролл до утра. Рок-н-ролл, служение народу. Рок-н-ролл, благородный порыв. Если здесь много народу, то это значит рок-н-ролл жив. Рок-н-ролл, служение народу. Рок-н-ролл, благородный порыв. Если здесь много народу, то это значит рок-н-ролл жив. То это значит рок-н-ролл жив. То это значит рок-н-ролл жив.